Глава 18. Если судить об успехе вечеринки по тому, как собираются гости, то наша была вне конкуренции. Некоторые так торопились, что даже явились раньше времени. Гертруда Фрейзи пришла без 25:09. Мы с Вульфом еще сидели в столовой. Когда мы с Гертрудой уже пили в кабинете кофе, заявился Филипп Янгер, а минутой позже и Толбот Хири. Патрик О'Гарро и Оливер Бафф пришли вместе, и почти вслед за ними пожаловал профессор Гарольд Роллинс. До 9 все еще не хватало целых 10 минут, когда наш порог переступил инспектор Крамер в сопровождении сержанта Стеббинса. Им, конечно, не терпелось как можно скорее повидаться с Вульфом, так что я провел их прямо в столовую и закрыл там для приватной беседы. Вернувшись к входной двери, я отворил ее, чтобы впустить Вернона Ассу, который по-прежнему пребывал в том состоянии духа, когда никого и ни за что не благодарят. Затем позвонила Сьюзен Тэшер из журнала «Часы». Я втайне лелеял мечту удостоиться чести лицезреть самого мистера Тайта, но она ограничилась тем, что прихватила с собой высокого и костлявого, мистера Хиббарда. Ровно в 9 показалась миссис Уиллок, а не более чем через полминуты прибыл и Рудольф Хансен. Так что все, кроме Хансена, поспели задолго до начала урока, да и этот тоже вошел со звонком. Заглянув в кабинет, я убедился, что Фриц держит столик с напитками под своим неусыпным контролем. Создавалось такое впечатление, что либо их всех вдруг одолела ужасная жажда, либо им просто отчаянно не хотелось общаться друг с другом, и они искали, чем занять рот. Удостоверившись, что прием стартовал удачно, я направился в столовую доложить Вульфу, что дом полон гостей, и все готово к его выходу. Но, войдя в комнату, притворил за собой дверь и остановился. Крамер сидел и, стуча по столу мощными красными кулаками, излагал Вульфу содержание закона о неповиновении властям, а у него за спиной стоял довольный Перли. Я подошел ближе. Похоже, Крамер никак не мог смириться с мыслью, что на встрече подозреваемых в убийстве намерен верховодить Вульф, а сам он, инспектор Крамер, должен будет сидеть в стороне, как какая-нибудь убогая стенографистка. Это выражение Крамера, что касается меня, то мне приходилось сталкиваться со стенографистками. И, по крайней мере, не 3 из них были в полном... Ну, в общем, я знал стенографисток. Мне уже много раз приходилось быть свидетелем того, как Крамер проигрывал Вульфу подобные споры. Ведь, в сущности, он добивался невозможного. Прежде всего, он хотел заранее знать, что именно собирается говорить Вульф. А это было просто смешно, потому что в большинстве случаев Вульф и сам не имел об этом ни малейшего понятия. Во-вторых, он требовал признания за собой права беспрепятственно вмешиваться в ход событий, когда ему заблагорассудится. Вульф же требовал от него обещания, что инициатива останется полностью за ним, и ход слушания не будет нарушен никакими экстремистскими выходками типа шуток с огнестрельным оружием или таскания за волосы. Вообще-то Крамер мог бы и отказаться от своих претензий. Ведь дураку было ясно, что он никогда бы не пришел, если бы не рассчитывал получить у Вульфа что-то такое, что ему до зарезу было нужно. Но тогда это был бы уже не Крамер. Единственный результат, которого ему удалось добиться в этот вечер, это на 15 минут задержать официальное начало встречи. Я вклинился в перевранку, объявил, что аудитория готова и ждет, и вернулся в кабинет. Упомяну о некоторых достойных внимания деталях. Мисс Фрейзи оккупировала краснокожее кресло, которое на сей раз было зарезервировано для инспектора Крамера, и мне пришлось уговорить ее пересесть. Бафф и Хансен забились в угол кушетки у стены, так что Вульф мог видеть их лица только при условии, если я вдруг стал бы прозрачным. И я переместил их на кресло, причем Бафф воспользовался переселением, чтобы по пути пополнить содержимое своего стакана. Хиббард уселся вместе с мисс Тэшер в первом ряду, и когда я предложил ему занять свое место на галерке, мне показалось, что он вот-вот заговорит, но он взял себя в руки и молча подчинился. Кто меня беспокоил, это Вернон Асса. Он стоял, прислонившись спиной к дальней стене, и отрешенно смотрел куда-то вдаль. В руке он держал наш старомодный стакан, думаю, с перно. Я подошел к нему, он перевел взгляд на меня, и глаза его мне очень не понравились. Видимо, к тому времени он уже успел солидно подзаправиться, но когда я предложил ему кресло, он, безукоризненно владея голосом, ответил, что ему вполне хорошо там, где он есть». Я повернулся, намереваясь оставить его в гордом одиночестве. И в этот момент в кабинете появился Вульф в сопровождении Крамера и Стеббинса. Вульф сразу же прошел к своему столу. Крамер с минуту постоял, огляделся по сторонам, потом прошел к краснокожему креслу и сел. Для Перли я поставил кресло у самой стены, откуда он мог просматривать всю аудиторию, и он сразу же понял мой замысел. Все разговоры разом прекратились, все глаза устремились к Вульфу. Он сидел, положив на стол сцепленные руки, и медленно вращал головой, изучая аудиторию. Наконец он набрал воздуха и заговорил. «Дамы и господа, прежде всего я должен объяснить вам присутствие здесь инспектора Крамера из Нью-Йоркского полицейского управления. Он приглашен сюда в качестве гостя и вовсе не...» Почти одновременно из глубины комнаты раздались два разных звука. Первый, то ли крик, то ли бульканье, будто кто-то полоскал горло, явно исходил от человека. Второй был стуком упавшего на пол предмета. Все инстинктивно обернулись и стали свидетелями того, как Вернон Асса пошатнулся и, зажав обеими руками рот, стал медленно клониться вниз. К тому моменту, когда он коснулся пола, я был уже там, но прямо у меня за спиной уже стоял Перли Стеббинс, а за ним Крамер, так что я снова бросился к своему столу и начал набирать номер дока Волмера. После второго же гудка он подошел к телефону, и я попросил его срочно лететь к нам. Когда я уже повесил трубку, меня позвал Крамер и велел вызвать врача, на что я ответил, что один уже будет». Он выпрямился, заметив, что Сьюзен Тэшер с Хиббардом уже пересекли порог, направляясь в прихожую, и крикнул: «Назад! Вернитесь на место!» Потом обратился ко мне: «Посадите их всех в столовую и оставайтесь там с ними. И без фокусов, понятно?» Он уже схватился за телефон. Я огляделся. Надо сказать, вели они себя довольно прилично. Кроме разве что Сьюзен Тэшер и ее молчаливого спутника, которые выказывали явное намерение смыться. А так ни криков, ни истерик. Вульф сидел, выпрямившись, плотно сжав губы и прищурив глаза. На мой взгляд, он не ответил. Огарро, Хири и Хансен направились было к распростертому на полу Ассе, но стоявший перед ним на коленях Перли приказал им отойти. Я подошел к двери, ведущей в прихожую, и обернулся лицом к публике.